Общие правила интерпретации. Вначале оцените весь расклад в целом и отметьте, каких арканов больше – старших, младших, придворных, номерных. Какая масть и какой номинал преобладают. Потом начинайте трактовку позиции по порядку, начиная с первой. Каждая карта трактуется не отдельно, а в соответствии с общей тенденцией расклада. Расклад – это единое целое. Он представляет собой связанный сюжет, и этот сюжет нужно соотнести с рассматриваемой ситуацией. Это один из самых сложных моментов Таро. Возможно, поначалу придется механически перебирать значения карт. Какое из них подходит под ваш конкретный случай? Информация по раскладу может приходить из нескольких источников. Первый – традиционные значения. Карта может проиграться именно по ним. Второй – картинка. Сработать может как весь сюжет карты, так и какой-то один фрагмент. На что обращать внимание? Первое. Центральный объект. Если это человек, важно, мужчина это или женщина. Какая у него, нее, поза, выражение лица, одежда. Мужчина отражает активность, женщина – пассивность. Если персонаж стоит, это означает готовность к действию. Если сидит – выжидание. Если лежит – речь об усталости, болезни или отдыхе. Второе. Что происходит на картинке? Старшие арканы аллегоричны. Их образы и символы чаще всего не выражают жизненной ситуации прямо. То же самое можно сказать о придворных арканах. А вот образно-символическое содержание номерных арканов непосредственно указывает на некие события. Например, плывущая лодка намекает на путешествие, мост – на возможность перехода в другое состояние, горы – на трудный путь к цели. Третье. Отношения между персонажами. На некоторых арканах изображено несколько фигур, и они между собой каким-то образом взаимодействуют. Например, сражаются или держатся за руки. Характер взаимодействия персонажей несет смысл. Четвертое. Отсутствие людей, наличие животных, мифических или сверхчеловеческих существ. Отсутствие людей указывает на то, что человеческий фактор незначим. Мифические существа представляют силы, которые сложно или невозможно контролировать. Символика животных разнообразна, но в целом они олицетворяют нашу инстинктивную природу. Отсутствие людей и присутствие только животных указывает на то, что на первый план – выходит животный аспект человека. Присутствие сверхчеловеческих существ указывает на влияние сил нам неподвластных. Пятое. Пространство, в которое помещены персонажи. Оно символически выражает эмоциональный фон аркана, общее состояние и настроение. Например, сад и двор ассоциируются с личным пространством, комфортом, безопасностью. А болото выражает идею неустойчивости. Шестое. Цветовая гамма. Классические значения цветов таковы. Белый – чистота, невинность, озарение, просветление, святость. В негативе – слабость, безволие, безразличие. Черный – зло, страдание, разрушение, корыстные намерения, мрачные мысли, горе, скорбь. Смерть, сумерки сознания, невежество. В позитиве – неизвестность, тайна, непознанная. Красный – цвет стихии огня. Означает активность, могущество, действие, волю к победе, жизненную энергию, любовь, страсть, вдохновение, кровное родство. В негативе – гнев, агрессия, вожделение, неуправляемые животные импульсы. Розовый – чувственность, романтичность, любовь, доброта, нежность. В негативе – витание в облаках, отрыв от реальности, розовые очки. Желтый – символ солнца, логоса, божественного присутствия. Выражает осознанность, радость, гармонию, творчество. В негативе – недоверие, зависть. Синий – мистический. Трансцендентный цвет истины, вечности, и стихии воды. Означает духовность, веру, религиозность, постоянство, преданность, самоотверженность, серьезность, покой. В негативе холодность, меланхолия, отрыв от реальности, фанатизм. Зеленый – цвет природы. Символизирует плодородие, процветание, изобилие, рост, развитие, прогресс, уверенность, умиротворенность. Негативные значения – коварство, искушение, соблазны. Пурпурный символизирует власть, величие, высокое положение, знатность, богатство, психическую энергию, измененные состояния сознания. Негативные значения – властолюбие, высокомерие, безумие. Голубой – цвет неба, воды и спокойной эмоциональности. Он расширяет пространство, но замедляет рост и развитие. Символизирует мир, покой, согласие, воображение. В негативе пустые мечтания, грезы. Оранжевый символизирует тепло, радость, жизненную энергию. В негативе гордыня, тщеславие, самомнение. Серый, белый плюс черный. Здравомыслие, реализм, соединение противоположностей, равновесие. В негативе неопределенность, равнодушие, безнадежность. Коричневый – цвет стихии Земли. Выражает связь с Землей, стабильность, надежность, повседневность, телесность. Негативные значения – ограниченность, приземленность, разочарование. Седьмое – мелкие детали. Они могут дать какие-то подсказки. Восьмое – есть ли на карте движение? Динамичные фигуры передают идею перемен или указывают на поездку. Неподвижные олицетворяют стабильность, отсутствие изменений и ограничения. Третий – интуитивные ощущения от карт. Сама собой из ниоткуда приходит информация, которая может отличаться от классических трактовок. При интерпретации расклада может работать как один источник, так и несколько. Некоторые карты могут проигрываться по традиционным значениям, а другие по картинкам. Это тонкий момент. Если интуиция отсутствует, максимально задействуйте логическое мышление. Поначалу это будет сводиться к банальному угадыванию с неизбежными ошибками. Однако постепенно вы научитесь отличать домыслы от информации, приходящей от подсознания. Не рассуждайте, не фантазируйте, а беспристрастно созерцайте. Если арканы выпали хорошие, но расклад не нравится, слушайте себя. Если какой-то из старших арканов вдруг стал выпадать слишком часто, обратите на него внимание. Он предупреждает о чем-то важном, что вскоре произойдет. Обычно карта предвестницы выпадает на позициях будущего или как итог ситуации. Она может появляться в разных раскладах, по поводу и без повода, выпадать из общего контекста, вызывая тем самым недоумение. Не нужно специально высматривать такие карты и вести подсчет, какой аркан сколько раз вам выпал за последнее время. Карта предвестницы настолько навязчива, что ее невозможно не заметить. Приведу несколько примеров трактовки многокарточных раскладов. Эти примеры дадут представление, как работает Таро, как увязывать друг с другом позиции и какой объем информации можно извлечь из того или иного расклада. Все расклады реальные, из моей практики.